Глава 24. Время — самый честный критик. Андре Маруа. Гадство! — шипел сквозь сомкнутые зубы изможденный Гортер, пытаясь удержаться в седле. И хотя его новая лошадь летела по дорогам быстрее ветра, каждая проносящаяся мимо секунда работала сейчас против него. Вот уже 2 дня подряд он заставлял себя есть и спать почти на скаку, промахивая за день на целых 10 километров больше, чем его преследователи. И все равно не мог достигнуть желаемой скорости, боясь загнать до смерти и эту кобылу тоже. К счастью, миновав вчера последние села и хутора, следопыт еле-еле смог прорваться на запад, обойдя еще один кордон местной добровольной стражи, поэтому теперь все его мысли были обращены лишь на время, беспощадно разделявшее его со своей жертвой по разные стороны горизонта. Даже по самым оптимистическим прикидкам Гортера, ему не хватало еще целых 5 дней, чтобы, наконец, настигнуть взорвавшегося колдуна до того, как тот успеет покинуть отмеченное им в заметках озеро, которое местные называли «Озером Семи Источников». Но, несмотря на это, если бы все звезды и сложились в его пользу, то следопыту все равно понадобился бы затем как минимум 1 дополнительный день, чтобы выследить его и убить. Ведь подходящих мест для разбивки лагеря там можно было найти немало. Впрочем, памятуя о бесконечном разгуле своей жертвы, Гортер не терял надежды на то, что просидевший целую неделю в городе лентяй, судя по его же собственным отрывочным датам и записям, попросту не станет торопиться к следующей точке своего очередного путешествия и в этот раз. Что, в свою очередь, давало следопыту определенный шанс на удачу, зависящий от каждого метра его собственного промедления или остановки. Вот почему с сегодняшнего дня Гортер решил ни при каких обстоятельствах не тратить свое время на то, без чего можно было бы обойтись, и сосредоточился только на дороге, выискивая наиболее верный маршрут к озеру среди огромного клубка хитросплетений местных дорог и полей, по которым уже давно никто не ездил, забросив этот некогда благоухающий садами регион практически напрочь. И только жалость к своей начинавшей задыхаться лошади позволяла следопыту ненадолго отвлечься от давно завладевшей ими обоими усталости и внезапно остановить ее, перейдя на размеренный шаг до следующей выматывающей скачки. «Итак, что мы имеем?» — как всегда бойко и сосредоточенно заиграл словами Коска, не покидая своего точеного блестящего стола, за которым из всей группы собравшихся в кабинете начальников по закону имел право находиться только он один. «Некий местный обалдуй, не сумевший ничего сделать, спугивает его на улицу. Затем 2 уже более подготовленных обалдуя застают его случайно в углу. Но, о чудо! Наш герой справляется и с ними, хотя при себе они оба имеют полностью укомплектованные боевые жезлы и палочки, а у него всего лишь какой-то порошок из одуванчиков и даже никаких стрел. Затем он напяливает их форму, затыкает им рты и шатается так по городу до самого вечера, создавая себе оружие буквально из мусора. И это при полных кварталах патрулей. После чего ждет вечера, как-то прокрадывается с этим допотопным оружием в участок. Верно, господин капитан участка?» При взгляде Коска Герстон слегка опустил подбитый нос. «Да...» и умудряется захватить его в плен без свидетелей. Но после этого ситуация становится даже еще интересней. «Господин, как вас, тюремщик, впустите сюда пойманного вами бежавшего заключенного!» Под шуршащие звуки толпы дверь в кабинет начальника секретной службы медленно отворилась, и на пороге появился избитый до полусмерти зачуханный человек. «Так, хорошо. Господин Фернард, как же это могло произойти, а? Расскажите же нам, каким образом мой лично завербованный агент, добравшись до того, кого он, по его словам, так ненавидит, не смог задержать этого самого человека до приезда оперативной группы захвата. Заплывшие от побоев глаза бывшего адъютанта уткнулись в пол. «Понимаете», — начал тихо говорить он, но тут же осекся. «Понимаете, господин, там был еще этот человек». «Ах да, этот ваш загадочный сокамерник», — лихо прервал его негромкое бормотание Коска. «Конечно! Это же он во всем виноват! Вот только зачем вам было вызволять его за собой из-под надзора стражей, которые и так должны были добровольно отпустить вас, и только вас одного по моему приказу? Или это он освободил вас? Вы мне отвратительный, Фернард. Увести!» При виде тюремщика бывший адъютант изменился в лице и, будто опомнившись, закрутил головой взад и вперед, но было уже поздно. Под звуки тяжелых шагов его силой вывели из зала заседания. «Так вот, господа», — продолжил говорить Коска с неприкрытым высокомерием, будто ничего и не произошло. «Оказывается, наш убийца смог кое-как сдружиться с этим громилой. И вместе они воспользовались тем, за что ваш министр градостроения Семтек уже был снят со своей должности сегодня утром. А именно неким заброшенным канализационным тоннелем, который так удачно располагался под стеной города и под домом одного господина, чье имя я пока не могу разгласить во в интересах следствия. Как оказалось, снабдили нашего убийцу этой информацией другие предатели из дела номер 42. Некие братья-кочевники с непроизносимыми именами, тела которых и были найдены определенное время назад в одной скрытой пещерке неподалеку от этого города вместе с телом того второго. По всей видимости, он сопровождал их всю ночь, пока вы, господин Герстон, и вы, господин Макин, тщетно гонялись по окрестным лесам за какими-то бродягами, а настоящие преступники удалялись от вас все дальше и дальше». «Ну что же, отличная работа, господа! Отличная работа!» Под ракочущий голос начальника секретной службы все присутствующие попытались было скрыть свои удрученные взгляды, но тут из парадной раздался тихий сигнал, и Коска мигом переменился в лице. «А знаете что?» — полным ненависти, но в то же время даже слегка почтительным голосом продолжил вдруг говорить он, чем тут же вызвал некое удивление со стороны аудитории. «Все это уже выше моей компетенции. Поэтому сейчас вашу трудную ситуацию будет решать высший совет и сам великий министр. Видит боги, я не хотел доводить до этого. Прошу вас, консьерж, пускайте магическое изображение». После такого неожиданного поворота предыдущие слова начальника секретной службы уже никому не казались слишком жесткими или несправедливыми, и побелевшие до состояния фарфора лица как нельзя лучше говорили Коска об этом. Ведь когда за дело брался главный эшелон власти страны, ни один чиновник не мог себя чувствовать в полной безопасности. За исключением, возможно, лишь самых избранных. По команде магического оператора вся комната совещаний мигом наполнилась лучами холодного света, приобретая зловещий оттенок. Из пяти кристаллов, свисающих с потолка, на главное зеркало, находящееся под ними в центре, как всегда опустилось размытое пятно, которое уже через несколько секунд приняло облик парадно одетого, но все же весьма обрюзшего мужчины средних лет. И еще двоих королевских служащих, занимавших посты второго и третьего министров, соответственно. Мужчина старался держаться весьма обыденно, но, глядя на него из всех углов, внезапно поскромневшей в своих размерах комнаты, городские чиновники то и дело пытались скрыть свои обеспокоенные мысли, не зная, насколько далеко могла простираться сейчас телепатическая власть главного королевского двора. И лишь один Коска мог позволить себе заигрывать с подобными силами, скрываясь за завесой специально изготовленного для такого случая талисмана и прокручивая в голове одну единственную мысль о том, что расплывшееся тело главы Королевского Совета с каждым годом все больше оттесняло собой изображение остальных министров в стороны, из-за чего те все чаще оказывались размытыми. А то и вовсе полустертыми по краям магических матриц любых кабинетов всего королевства, стоило им только выйти на связь. «Приветствую, желаю здравствовать!» По обыкновению невнятно начало говорить изображение великого министра, поднеся к носу какие-то бумаги. «Так, город Вансартес, что тут у нас?» Затем безразличный взгляд великого министра медленно прошелся из стороны в сторону по комнате и остановился на фигуре начальника секретной службы, чем сразу же угодил Коска, поскольку тот никогда не позволял себе стоять перед высшими чинами страны без положенной в таких случаях строгой военной позы. «Ах, да, это вы, Коска», — продолжил говорить великий министр. «Вы же и обратились к нам с этим ходатайством. Ну что же, тогда позвольте, я буду говорить через вас, поскольку вы лучше знакомы с данной ситуацией там, на месте. Итак, господа, нашему совету доложили и уже представили полный доклад о вашем деле, и после подробного изучения...» Сказав это, великий министр довольно неуклюже натянул очки на нос и снова погрузился в свои бумаги. «Господа Герстен, Макен и Фаунте, извините, Фантеуа, снимаются со своих должностей досрочно по указу номер 147 от сего дня до дальнейших разбирательств». Все названные по фамилиям чиновники тут же неуверенно поднялись со своих мест и по негласным законам королевства смиренно подались к выходу, сжимая кулаки и натужно вздыхая. Но так, чтобы это оставалось скрыто от их бывшего начальства. Однако для великого министра такая картина была уже давно привычной, и терпеливо подождав, пока они выйдут, он совершенно безучастно продолжил. «Также господин Энтио понижается в должности до заместителя, а господин глава города и района Александр Дош...» Тут в его речь осторожно вмешался Коска. «Покорнейше прошу простить, господин великий министр, но я уже отметил в министерской почте, что господин Дош серьезно заболел после...» «Ах, да...» Словно в отместку перебил его рассеянный голос собеседника. «Да, вот же больничный лист. Извините, его сегодня не будет, поэтому в разбирательстве этот случай будет рассматриваться отдельно». Довольный собой, капитан секретной службы умолк и чуть-чуть отодвинулся в сторону. «Значит, остается последнее», — пролистал свои бумаги до конца великий министр. «По приказу номер 54, поступившему от военного совета министров, в ваш город будут направлены особые патрули магической разведки для работы с этим делом. И особая королевская комиссия. А также, по распоряжению нашего совета, особым пунктом...» Обычно в такие моменты Коска начинал просто млеть от бюрократической системы, позволявшей допускать несравненные ловушки, когда все остальные чиновники уже было отмахнулись от самого страшного, что могло случиться с ними на подобных собраниях, и с предвкушением закатывал глаза. «Господин капитан всесторонних операций по особо важным делам королевской короны Коска». При звуках собственного имени довольная улыбка черноволосого человека, стоявшего у стола, несколько покосилась. И все вокруг сразу же обернулись в его сторону, что вызвало у Коска легкий мандраж. Еще ни разу за все прошедшие годы своей безупречной службы его имя не оказывалось связано ни с одним из подобных разбирательств. «По проверке нашего совета вы не смогли правильно составить форму 400208, докладывая о данном происшествии. И вследствие допущенной ошибки, а также вашей непосредственной ответственности за изымание слишком большой суммы на эту операцию из казны королевства, ваша и наша работа оказалась менее эффективной, чем могла бы быть, исходя из постановлений Его Величества Короля. В связи с этим наш министерский совет постановил назначить вам штраф и временное снятие с должности по привязке к этому делу до дальнейших разбирательств. На этом все, господа. Желаю здравствовать». Бликнув пару раз в опустевших глазах начальника секретной службы, изображение подернулось серой дымкой и вскоре исчезло. Однако Коска еще долго оставался стоять на своем месте в недоумении. И хотя каждому из оставшихся к тому моменту в зале чиновников было понятно, что заседание пора было уже давно заканчивать, но никто из них не хотел вставать с насиженного места так скоро. Вместо этого они продолжали тиранить бездумное тело остолбеневшего Коска ужимками, которые с каждой секунды становились все острее, пока, наконец, один из заместителей своего ставшего теперь уже бывшим командира не объявил запоздалый финал этого собрания. Тогда, растворив широкие двери кабинета до самого отказа, вычурно одетая делегация важных господ решила все-таки проследовать вперед. Но прежде чем окончательно покинуть опозоренного Коска, каждый из них посчитал своим священным долгом отпустить в его сторону еще пару удивленных вздохов или коротких замечаний, которые очень скоро переросли в тихое, а затем и более громкое обсуждение его заслуг перед Отечеством. «Дайте мне мой деловой портфель и пропуск», — устало махнул бывший начальник секретной службы в сторону ближайшего подчиненного, неровно сглатывая слюну. «Ну же!» — захлебываясь от внезапно проступившего в голосе стона, повторил он, но на его слова так никто и не ответил. И лишь где-то в отдаленной парадной зале, находившейся прямо за стенкой, раздался вдруг чей-то неясный, почти сдавленный шепот. «Пусть великий министр ему теперь подаст». «Ты кто такой?» «Я спрашиваю». Совсем уж грубо накинулся на бедного парня патрульный, когда тот подошел ближе. «Так здешний я, господин! Здешний!» Не менее настойчиво отвечал ему молодой крестьянин, который в силу своего возраста еще не успел понять, чем стражник отличается от обычного человека и потому позволявший себе некоторые вольности в общении с ним. По виду его мешковатые штаны на босу ногу и простой коровий хлыст выдавали в парне обычного пастуха, однако грозный всадник оставался непреклонен. «Да какой к черту здешний!» Еще сильнее разозлился на него подтянутый крепыш в красной мантии. «Ты хоть понимаешь, что я из авангарда полковых войск? А ну, бросай свою нагайку!» «Чего?» Проронил озадаченный парень, только и успевший занести руку с хлыстом, чтобы удивленно почесать затылок, отчего вдруг сразу же повалился на землю, когда уверенная нога разозленного патрульного внезапно огрела его за это прямо с высоты своей армейской лошади. «Стоять, мразь! Не двигаться!» — заорал тот во все горло. И, резво соскочив с седла, принялся продолжать усердно околачивать сидевшего на земле крестьянина руками и ногами, стараясь бить, как учили. И время от времени даже добавляя к своим издевательствам противные смешки садистского наслаждения, которое бравый служака уже давно не мог выплеснуть никаким иным образом, на что попавшему в переплет парню оставалось только защищаться, извиваясь в дорожной пыли подобно гаду. Постепенно мучительные секунды истязаний стали казаться ему бесконечными, и, отхаркивая из уголка рта подступавшую кровь, когда его угнетатель снова и снова ударял бедолагу по почкам, молодой крестьянин уже начал было забываться в приступах мелькавшей перед ним смерти. Но вскоре неожиданно почувствовал, что боль от его тела ненадолго отступила, разразившись вместо этого еще одной рьяной командой из уст нападавшего. «А теперь скажи, спецмаг войска лучшее! Говори, тварь!» Не воспринимая и половины этих слов после всех полученных ударов, искалеченный паренек попытался было встать, чтобы отойти в сторону, но, не пройдя и пары метров, свалился в кусты, что вызвало у солдата очередной приступ раздражительного смеха. «Говори, говори, я люблю спецмаг войска!» Продолжал наседать он на крестьянина, пиная его в корпус с каждым новым словом. Однако вдруг зачем-то громко всхлипнул, покрутил головой и, царапая свое горло, словно сумасшедший, начал шататься и постепенно оседать, как подрубленное дерево. Порываясь рассмотреть все это сквозь заплывший глаз, молодой паренек лишь растерянно наблюдал за тем, как могучее тело военного, целиком обвешанного магией с ног до головы, сначала опустилось на колени, а потом и вовсе упало к его ногам, залитое фонтанами крови. И, посчитав такой исход попросту наказанием с небес, парень решил добровольно отдаться в руки своего единого бога, оплачивая тому услугой за услугу. Но, как оказалось, не тут-то было. Уже через пару минут незадачливый крестьянин очнулся от того, что его тело куда-то волокут, а когда боль в его грудине стала назойливо шевелиться и исчезать, то и впрямь понял, что это ему не приснилось. В довершение, почувствовав жесткие доски под своей спиной и обмотки тряпичных бинтов на пояснице, раздосадованный паренек хотел даже открыть глаза, чтобы хоть как-то оглядеться, когда неожиданно услышал до рези знакомый голос отца, который очень скоро его и успокоил. Хотя по звуку тот разговаривал не с ним, а с каким-то незнакомцем. «Я тебе по гроб жизни буду обязан!» «Да ладно!» — протянул немного хрипловатый незнакомец. «Сочтемся! Но парни, береги!» Он у тебя вон какой крепкий, все выдержал. Да, и не забывай втирать ему эту мазь каждый день, как я тебе и сказал. А как же ты сам, охотник?» Заволновался был отец. Но незнакомец лишь размеренно хлопнул его почему-то крепкому и только тогда снова заговорил. «Обо мне не бойся, я себе в лесу еще насобираю. Это, и не давай ему много пить в первые дни». «Ну, а коли спросит о нем кто?» Быстро вмешалась в их разговор, как всегда до нельзя растревожившаяся мать, произнося слова при этом почти неразборчиво. «Ну тогда скажите, что, мол, зверь на него напал? А ни о каком солдате или разведчике вы здесь и слыхом не слыхивали?» Попытался сообразить что-нибудь озадаченный незнакомец. «Да и к тому же не за вами они сюда пришли, не за вами, уж будьте спокойны». «Ой, горе нам всем, горе!» — снова протянул закручинившийся голос матери, но как бы она ни старалась, ее сын, даже через подступавшее к нему забытье, смог ясно различить в нем нотки благодарности, и от этого ему вдруг стало значительно легче. Блуждая по закатным дебрям какого-то местного косогора, жутко заросшего репейником и крапивой, Гортер пытался сверху разглядеть затерянный родник, о котором говорил ему благодарный крестьянин, и все же, несмотря на все старания, последние солнечные лучи очень удачно скрывали его в этом море зелени. Но даже если бы сейчас над его головой уже стояла глубокая ночь, острый глаз следопыта было не обмануть, и вскоре, углядев в траве небольшое потемнение и заглубление, он без труда различил знакомое журчание воды, после чего со всех ног устремился к нему. Возможно, в первые минуты Гортер и сожалел о потраченном на спасение молодого паренька времени, ведь за сегодняшний день он еще ни разу не позволил себе отвлечься на сон или еду, а значит, попросту выкинул эти часы, заменив их проведенными в деревне. Но сама ситуация, в которую он вмешался, просто не позволяла следопыту оставаться безучастным. К тому же, услышав кое-что из разговора убитого им патрульного, Гортер все-таки сумел сделать пару выводов о творящихся вокруг него делах и теперь совсем не радовался тому, что вскоре могло случиться здесь исключительно по его вине. Очевидно, королевским начальникам уже порядком надоели бесплодные попытки выследить следопыта, мотаясь за ним по всем лесам и полям Сентуса с самых первых дней его побега из Вансартоса. И в конце концов они решили сменить тактику, разом спустив на Гортера всех собак, которые только имелись у них под рукой. Об этом говорили и опознавательные эмблемы, висевшие на груди и плечах того воина, с телом которого следопыт не стал долго церемониться, свалив его попросту в ближайшую канаву придорожного рва, и целый рой лошадиных копыт, найденных им неподалеку от южных деревень сегодня утром. Однако, несмотря на то, что после той злополучной ночи Гортер практически ждал чего-то подобного от своих неумех преследователей, ему и в голову не могло прийти, насколько быстро те окажутся рядом. Ведь он хотел разобраться с ними уже после того, как настигнет свою главную цель и узнает от нее все необходимое об их магической секте и численности, а не искать удобные возможности, чтобы объехать очередной невесть, откуда взявшийся у него на пути патруль, когда сам отрывался от них каждый день на целые километры и все равно не смог сбросить их со своего следа. «Магия!» — скривившись в лице, подумал про себя следопыт, опустив до вершения всех этих мыслей давно заготовленный кожаный бурдюк в холодные воды источника. «Но как? Ведь этот хрен тогда на галере всеми правдами и неправдами клялся мне, что для ихних магусов такое, считай, невозможно проделывать с большими расстояниями. Или же...» Внезапно всегда чутких ушей Гортера коснулся еще один знакомый звук, доносившийся издалека, и следопыт мигом юркнул в высокую траву, притаившись на месте, словно мышь. Это был звук приближающихся шагов. Оглядевшись по сторонам, Гортер быстро заметил трех незнакомцев, спускавшихся с холма, почти в том же самом месте, что и он сам пару минут назад. Но, рассмотрев их повнимательнее, следопыт без тени сомнения тут же взялся за оружие. Стоило только заходящему солнцу отразиться в их блестящих нашивках и плетеных эксельбантах, свисавших на гилийский военный манер справа. Зарядив в лук сразу две стрелы из своего нового колчана, взятого у кочевников после той ужасной бойни в пещере, Гортер уже был готов выстрелить, если боевые магусы заметят его первыми. Но похоже, что у новоявленных армейцев просто не хватило желания проделывать тот же самый путь, что и он, и, побродив немного по округе, они благополучно решили не искать треклятый родник, а попросту взять и набрать воды у местных, как только отыщут ближайший деревенский колодец. Напоследок один из них посчитал еще и своей личной обязанностью как следует помочиться наперекор всей этой буйной растительности, которая так несправедливо помешала его сослуживцам набрать воды. И, закончив это праведное дело выразительным плевком, молодой боевой магус взялся как можно быстрее догонять остальных, окрикивая их бранными словами, совсем не подозревая о том, что единственная цель их пребывания здесь находилась сейчас меньше, чем в 30 метрах от него, вместе с, возможно, пожалованными ему в дальнейшем внеочередным повышением по службе и солидными выплатами по королевским дотациям, если бы он поймал ее. Впрочем, для того, кто наблюдал за ними из поруганных кустов, их появление тоже не прошло просто так. И как только следопыт убедился в своей безопасности, то тут же выпрямился, переместив на место свое оружие, после чего рывком метнулся дальше под холм к дорожной развилке, у которой под ивой мирно паслась его измученная лошадь, изрядно пофыркивая после столь долгой дороги. «Пей!» — заботливо протянул ей специальную костяную горловину Гортер, поддерживая свой бурдюк на весу, как только оказался с ней рядом. И пока лошадь взволнованно утоляла жажду, матерый охотник не переставал думать о своем ближайшем плане действий. К тому моменту горячее закатное солнце уже совсем заволоклось дежурившими на горизонте редкими тучами, и когда на землю опустился удушливый летний вечер, следопыт решил, что наконец настало время познакомиться с его новыми друзьями поближе. Закинув остатки воды и все свои пожитки за большой камень, Гортер быстро перегнал лошадь подальше в тень, чтобы та не сильно бросалась в глаза возможным случайным прохожим. И, взяв с собой только лук и колчан, приготовился к быстрому маршу по камням и кочкам, которых на местных полях хватало с избытком. К счастью, проведя в этой местности пару часов, следопыт уже знал, куда отправиться. И, памятуя о том, как важна порой бывает разведка для того, кто ищет кратчайший путь, решил, что эти потраченные минуты не пропадут даром. Потому, следуя по своему только что проложенному маршруту, Гортер очень скоро снова оказался на том самом месте, откуда вытекал родник, и, пропустив его мимо, еще стремительнее помчался по косогору к вершине, пока не вышел на широкое, заросшее травой и бурьяном поле, расстилавшееся там почти в полном уединении, если не считать тоненькой полоски следов, оставшихся после посещавших его недавних гостей. «Налево», — машинально определился с их направлением следопыт, и, посмотрев вдаль, где на плотном кругу были видны окраины деревни, а слева от нее располагалась обширная впадина, из которой валил белый дым, окончательно утвердился в своих подозрениях. «Ну, точно, там», — отсек он про себя, немного отдышавшись, и, взяв ориентир на этот дым, как на маяк, Гортер изо всех сил припустился вперед, не теряя при этом узкой дорожки и примятой травы, остававшейся от него все время по правую руку. Со временем следопыту приходилось все ниже и ниже пригибаться к земле, опасаясь то тут, то там налететь на вражеского солдата, решившего точно так же, как и те трое, прогуляться до родника или до деревни, или просто несущего свой караул в поле. Но, как оказалось, подобные посты находились лишь у самого лагеря, и, потратив на пересечение пустого поля лишь несколько минут, Гортер первым заметил своего неприятеля. Им оказался усталый красно-зеленый мундир, державший над своей оторочкой мутную голову скучающего солдата, который с упоением смотрел на свой лагерь и опирался на большущий, почти трехметровый жезл-гигант, о предназначении которого следопыт мог только гадать. Тем не менее, завидев его еще на полпути, Гортер решил не рисковать и стал постепенно укорачивать свой бег, сводя его к осторожным скачкам влево, чтобы полностью сместиться к краю холма, дабы его не заметили остальные. И, как оказалось, поступил довольно обдуманно. Уже через пару минут наблюдений следопыт увидел еще один мундир караульного, прогуливающийся на своем месте взад и вперед у дальних границ косогора, и, прикинув на глаз примерное расстояние между ними, высчитал, что те стояли друг от друга не больше, чем в 50 метрах. Это означало, что они совсем не строились группами, как это было принято раньше, в прежние времена, и всего лишь покрывали расстояние вокруг лагеря, создавая одну редкую линию растянутой преграды. Однако Гортер никогда не дожил бы и до половины своего нынешнего возраста, занимаясь таким опасным делом, если бы полагался только на первые впечатления о враге. И потому, пробравшись еще немного вперед, он решил незаметно спуститься с края холма, чтобы заглянуть за поворот, где вскоре обнаружил дальнейшее подтверждение своих опасений, которое предстало перед ним в виде чего-то уж совсем невероятного, глядевшего на следопыта в полоборота из-под вздымающихся вверх и вниз крыльев, качавшихся на ветру словно крона небесного дерева. От такого внезапного зрелища Гортера тут же передернуло, и, машинально взмахнув своим луком, следопыт хотел было уже выстрелить в поганое порождение адской магии. Но, приглядевшись повнимательнее, осознал, что там был всего лишь огромный надувной купол, прицепленный к деревянному ковчегу у земли, у которого суетились люди. А его неосторожный жест чуть было не выдал его местонахождение солдатам, отчего следопыту вдруг стало совсем не по себе. Опустив лук, Гортер быстро откинулся назад в траву и уже оттуда принялся разглядывать каждого из стоявших в стороне патрульных на случай, если кто-то из них все-таки ненароком обратил на него внимание. К счастью, ничего такого не произошло. Правда, для Гортера даже этого факта оказалось сейчас явно мало, чтобы успокоиться, И, проклиная сей временный гарнизон, на чем только свет стоит, следопыт был готов в одиночку предать его огню и мечу, лишь бы только это поганое изобретение никогда не увидело свет в ближайшем будущем Сентуса. Ведь даже один только его вид уже казался следопыту настолько противоестественным, что о его возможном назначении в руках армии простому человеку и думать не хотелось. Но все же, даже если бы перед ним сейчас стояло само воплощение магии, спустившееся с небес, для Гортера это бы не играло ровно никакой роли, ведь следопыт никогда не позволил бы своим мыслям встать выше боевых действий и сбить его концентрацию, так как в бою это значило только смерть. И потому, проредив за собой траву еще пару раз, пронырливый лучник успел за несколько минут сосчитать абсолютно всех караульных, дежуривших от него слева и справа, и даже увидеть главный вход в их лагерь, который, как и предполагал Гортер, находился в самой узкой точке впадины, выходившей одной своей частью в сторону леса. «Видимо, там-то они меня и ждут, в случае чего», — почесал он начавший зарастать подбородок, когда вновь выбрался сквозь бурьян в поле и посмотрел сверху вниз на чернеющие мостики под леской, от которых во все стороны мерно расползалась ранняя ночь. Эта ночь была сейчас для Гортера единственным пристанищем, благодаря которому он мог продвинуться к лагерю еще ближе, чтобы хотя бы приблизительно узнать общую численность посланных за ним войск. Но, как бы то ни было, следопыт отлично понимал, чем это могло закончиться, и к тому же нещадное время так и отстукивало в его висках нетерпеливый зов, заставляя Гортера отступить ради куда более важной цели. «Ничего, скоро случай еще представится», — успокоил он себя напоследок, и в очередной раз, мельком взглянув на небывалых размеров купол, заметил, что тот становился все меньше и меньше, пригибаясь к земле под действием магических залпов, стоящих внизу людей. Скручивая подрагивающие мембраны, королевские магусы подставляли под них длинные жерди, пока остальные поддерживали магией парусообразные крылья, и таким образом вся конструкция, лишенная воздуха, плавно укладывалась на бок. «Явно представится», — мрачно повторил следопыт шепотом, не желая больше видеть этой картины, после чего уверенно развернулся и норовисто двинулся вперед, вымеряя каждый свой шаг. Отныне в его распоряжении оставалось не более половины дня, прежде чем вся эта армада окончательно снимется с места и через какое-то время, возможно, заметит его у поросших лесом дальних хребтов, куда Гортер так отчаянно стремился попасть, учитывая направление главной торговой дороги, обходившей их с севера. Но, уповая на действие своего защитного амулета, следопыт всей душой надеялся на то, что он все же скроет передвижение его лошади в наступающей ночи. А утром эти неповоротливые конструкции уже сами подскажут ему о своем приближении. Инстинктивно или нет, но Гортер снова хотел оказаться в своих родных лесах, где ему помогали каждые встречные камни и заросли, а деревья вокруг защищали его голову буквально на лету, пока сам следопыт, ловко орудуя своим луком, чуть ли не испокон веков расправлялся с каждой новой угрозой, посмевшей ступить на его территорию. Однако, даже несмотря на всю свою прозорливость, сейчас, впервые за целую жизнь, следопыту пришлось испытать на себе и другое чувство. Липким потом оно прокрадывалось в его грудь, говоря о возможной беззащитности леса перед этой ужасной громадой, в назначении которой Гортер был пока не уверен. И потому, даже несмотря на весь свой огромный опыт, следопыт не знал, сможет ли природа выстоять перед таким испытанием, небрежно брошенным в ее сторону с неосторожной подачки заносчивого человеческого магуса, или навсегда пострадает от его амбиций, повинуясь лишь неутолимой жажде еще большей наживы. «Пей!» — усталым голосом предложил он своей лошади, когда в очередной раз добрался до нее сквозь погружающиеся в темноту заросли ночного поля, и после того, как та еще немного утолила свою жажду, стал поспешно навьючивать ее, закрепляя остатки своей новой амуниции на седле. Этой ночью следопыту снова предстояло проделать длинный путь, слишком долгий для них обоих. «Меня зовут майор де Сагон», — громогласно объявил перед собравшимися у его палатки новыми подразделениями бойцов коротко стриженный человек с редеющей жиденькой челкой и землистым щекастым лицом. Его тело не было слишком нагружено жиром, и если бы не его внушительный живот, подрагивающий каждый раз, когда де Сагон снова открывал свой рот, то этот человек мог бы еще вполне влезть в свою форму. Но в такой нелепой амбразуре она просто выпирала у него из всех щелей, отчего майор, по всей видимости, был просто вынужден носить ее незастегнутой. Что, в сущности, и не являлось такой уж редкостью среди старших чинов командного состава современных армий после реформенного Сентуса. «Я представляю здесь главный королевский штаб по военным операциям», величаво продолжил майор в своей приказной манере. «И вы, как передислоцированное сюда прошлым вечером специальное подразделение бывшего начальника королевской секретной службы, обязаны с этого момента подчиняться не только мне лично, но и всему моему офицерскому составу, каждый из которых будет вправе вам приказывать». После этого майор де Сагон сделал многозначительную паузу. Но так как уставной реакции за ней не последовало, почти остервенело добавил, процедив сквозь зубы: «Это ясно?» «Так точно!» Раздались приглушенные отклики бывших агентов, привыкших отчитываться по отдельности. Часть из них еще даже не успела получить свой новый мундир. Не удовлетворившись их мычанием сполна, майор еще раз резко прокричал: «Отвечать как следует! По уставу! Это ясно?» «Так точно!» Уже более стройно и в один голос отозвались ему новые солдаты, после чего де Сагон, довольный до невозможности, не спеша протопал мимо них свою палатку, мимоходом поглядывая каждому новоприбывшему рядовому в лицо, пока на смену ему уже заступал другой офицер с густыми злобными бровями и долговязый, как столб. «А ну, живо на инструктаж!» — проорал он почти садистским голосом. «Первый магоплан налево! После этого экзамен по управлению на 5 страницах, палатка номер 103. Дежурный!» Выскочив откуда ни возьмись, к высокому офицеру мигом подбежал какой-то молодой франт. «Так точно, лейтенант Аксий!» — отчеканил он устойчивым тоном. «Возьмешь этих и выдашь им номерки после инструктажа в 9:30», — небрежно пробубнил ему старшина. «И чтобы через час они уже сами правили своим летуном, понял?» «Так точно!» — в той же манере ответил ему подчиненный, и, посмотрев в сторону стоявших перед ним в неровной шеренге бывших агентов, невольно напрягся. Обучить такую ораву собравшихся агентов бывшего подразделения псов короны в подобные сроки казалось для молодого сержанта практически непосильной задачей. И даже несмотря на их внушительную подготовку, его руки невольно опускались, стоило сержанту только подумать о том, какими наказаниями грозила эта операция ему лично, если они вдруг не сумеют совладать с их новейшим оборудованием, прибывшим прямиком из подземных цехов Каршанской магической крепости всего каких-то пару недель назад. К счастью, разделять ответственность за этот провал предстояло еще и группе магусов-инструкторов, согласившихся обучать их в процессе передислокации войск, а также самому лейтенанту Аксию, отчего в груди сержанта разливалось невообразимое злорадство. И, принимая свою возможную отставку как нечто несущественное, он лихо взмахнул рукой у виска, отдав ненавистному угнетателю честь, после чего практически железным голосом отчеканил: «Равняйсь! Направо! Следовать за мной, салаги министерские! Живей, живей!» По его команде, готовая к маршу подразделение, выстроилась в шеренгу и сдвинулась со своего места, как только молодой сержант отдал последний приказ. Но еще долго после них в воздухе висела какая-то напряженность, пока два проходящих мимо сослуживца, заметившие их удаляющиеся фигуры, разом не выдохнули, остановившись покурить у поворота. «Гражданка!» Это утро оказалось для следопыта иссушающе бездонным. Стоило солнцу подняться чуть выше горизонта, как оно тут же закатилось за свинцовые тучи, а его лошадь начала жутко хромать, из-за чего Гортеру пришлось развьючить ее прямо на дороге, напоив беднягу в последний раз и оставив для нее мешочек ячменного зерна, подаренного им обоим вчерашним благодарным крестьянином. После этого для следопыта наступила пора минутного затишья, во время которого он молча прощался со своим верным другом, распрягая его и снимая седло, чтобы закинуть то в высокую траву, в ожидании, что прошедшие по его следу королевские боевые магусы найдут затем лишь обрывающуюся вереницу лошадиных следов и не станут добивать ни в чем не повинную скотину, пуская свою поганую магию на ветер. Впрочем, даже на такой благостный исход Гортеру приходилось лишь надеяться, и, учитывая, что причиной ее недомогания стал все же он сам, а не его преследователи, следопыт испытывал страшные угрызения совести. Рассудив, наконец, что до ближайших склонов, маячивших впереди хребтов, ему не хватало всего лишь четверти отмеренного вчера ночью пути, Гортер мягко похлопал кобылу по крупу, а сам двинулся обратно, стремясь обогнуть ее следы сбоку и таким образом, сделав небольшой крюк, вернуться на главную дорогу. Но не успел он проделать и сотни шагов, как его измученное тело начало ныть, а живот натужно болеть и резать от постоянных недоеданий. Но, несмотря на это, привычный к своему нелегкому делу следопыт все равно продолжал упорно брести по полю вперед, борясь с нахлынувшими ощущениями, пока вдруг не почувствовал, что его поклажа и легкий кожаный доспех, который Гортер носил на себе уже целую вечность, почти не снимая, больше не стали казаться для него таким уж обыденным делом. «Это уже что-то новенькое», — с желчной нотой понурого интереса промолвил про себя следопыт, ненароком даже взбодрившись от такой задорной и в то же время совершенно отрицательной мысли. Она мигом заставила его перекинуть через плечо свой походный мешок, который практически во всем уступал его старому рюкзаку и был скорее похож на обрубок штанины с лямками, и начать рыться в его содержимом прямо на ходу, когда неожиданно для себя Гортер вдруг осознал еще кое-что. Поначалу этот звук казался похожим на простые завывания ветра и не вызывал у следопыта ровно никакой реакции, позволяя тому заниматься своими делами. Но в то же время горизонт уже начинал медленно изгибаться на границе его зрения, отрываясь от земли небольшими точками, правда, ровно настолько, чтобы смотревший на него человек не замечал этого. И только когда расплывчатые точки перестали сливаться с кронами деревьев или стоящими в отдалении домами, давая время от времени еле различимые вспышки магии в воздух, что прямо-таки заставило Гортера оглянуться и уставиться на них во все глаза, следопыт наконец понял, какие невообразимые создания спустили на этот раз за ним в погоню его новые армейские злопыхатели. Рассматривая эти вспышки с высоты своего роста, он все еще не мог поверить в то, что это правда. Но протяжные освисты, разлетавшиеся по небу каждый раз, когда магия сверкала где-то вдалеке, не могли врать о ее возможном местоположении. И в это мгновение Гортер осознал весь ужас, с которым ему вскоре предстояло столкнуться. Это была настоящая армада. Армада, сумевшая покорить воздух! Застыв с давно обмякшим куском вяленой рыбы в зубах, следопыт еще очень долго пытался собрать все мысли воедино, но мог лишь бессильно наблюдать за тем, как сбывались наяву его самые темные опасения, от которых было не спрятаться и не убежать. Впервые в своей жизни ему пришлось лицезреть, как человек собственноручно покорял последнюю из трех стихий, доступную прежде только свободным от земных забот птицам и неуловимым облакам, отчего его сердце изливалось непрекращающейся злобой. Однако глаза Гортера оставались яркими, а руки крепкими, что лишь в очередной раз подтверждало решение, принятое им не так давно – бороться. Бороться с этим исчадием человеческого высокомерия до самого конца, независимо от того, какие испытания ждали его в будущем. Посему, даже не оценив всей ситуации наверняка, Гортер уже не хотел просто так сдаваться в плен своим страхам и, положив разом весь кусок снеди себе в рот, горделиво выпрямился, приняв всю тягость брошенного ему вызова на свою широкую грудь. Не мешкая и не теряя времени на открытом месте, следопыт быстро проверил всю свою амуницию, одернул походный мешок, переложил в руки лук и изо всех сил, что у него остались, бросился бежать вперед, надеясь прибавить скорости на главном тракте. Время от времени его усталость все еще давала о себе знать, и Гортера заносила чуть вправо или чуть влево, но сама его цель была уже близка. И следопыт на последнем издыхании пытался вырваться вперед, проносясь по неровной полевой земле, практически как дикий олень. Вскоре сбоку от него наметились широкие проплешины и показались редкие дорожные столбы, позволившие Гортеру ненадолго сбавить шаг и перевести дыхание, оглядевшись по сторонам. Но останавливаться было еще нельзя. «Не такие уж шустрые эти твари», — признал про себя следопыт, вытирая пот со лба, в то время как его глаза очень четко оценили расстояние между хребтами и витавшими позади него четырьмя неповоротливыми куполами, которые все еще кружили где-то на одном месте рядом с высокими тополями и елями, стоявшими на оставленной им вчера позади границе полей. После этого Гортер уже было собрался бежать дальше, как вдруг почувствовал на себе, словно горячий укус осы. «Магия!» — взъерошился следопыт и почти в тот же момент оказался у обочины дороги, а преследовавшие его шары проронили в воздух еще несколько протяжных стонов и сверкнули искрами. «Давайте, ищите!» — объявил следопыт уже вслух и зашуршал ногами по утоптанной дорожной колее. «До заката вас за собой гонять буду, окаянных!» Однако летающие махины, как будто ни на секунду не поверив его предупреждение, продолжали жалить его в спину с завидным постоянством, пока вдруг все разом не охнули и не завели с неба протяжный тяжелый гул, похожий на медный бас кавалерийского рожка. «Неужто заметили меня?» — соображал на бегу Гортер. «Тогда где же их магия?» «Нет, не похоже, чтобы увидели». «Тогда получается, что нашли только лошадь, и по ее следу идут сейчас, то есть летят. Тьфу ты, магусы чертовы, всего-то вам вечно мало, ну вы только суньтесь!» Прорываясь сквозь ветер и время, следопыт несся по остаткам своего намеченного пути, как стойкий, но уже потрепанный от долгой погони волк, неустанно преследовавший свою вечно обгонявшую его на пару шагов добычу. И все же его преследователи с каждой минутой неумолимо быстро догоняли Гортера, отклоняясь за его лошадью в сторону полей, пока сам он становился еще медлительнее, отнимая скорость у своих ног на каждом новом отрезке дороги. Однако неотступно приближаясь к растущим впереди деревьям и каменным отлогам первой холмистой гряды, находящейся от этой дороги справа, «немного...» «Осталось», — тянул он про себя, видя, как мелькают впереди деревья и кусты. Но тут за Гортером стал раздаваться монотонный гул, скрежетавший со всех сторон магии, и следопыт уже через усилие был вынужден снова заставить себя обернуться, не поверив при этом глазам. Там, на невообразимой вышине, помахивали своими белыми, как снег, крыльями четыре грузных, но при этом до невозможности гладких, почти стеклянных от нагнетаемого в них воздуха матерчатых огромных шара, перетянутых целой сотней различных канатов и креплений, собранных под их основанием для одной только цели — удержать продолговатый шершавый каркас, сплошь закрытый от ветра плотно подогнанными металлическими пластинами. А также предоставить его пассажирам возможность не только парить в небесах, но и перевозить за собой все, что могло поместиться внутрь. Дотошные магусы, находившиеся, как казалось Гортеру, по всей внешней поверхности стен каркаса, с неизменной регулярностью выбрасывали в воздух свои вихри, которые затем быстро превращались в воздушные потоки и позволяли их кораблю лететь с устойчивой скоростью. А установленный на самом дальнем конце руль был одновременно похож и на крыло, и на морской треугольный парус, выдающийся по направлению движения купола в нужную сторону и разворачивающий его практически без усилий. В довершении всего, на макушке каждого такого каркаса был закреплен уже знакомый Гортеру магический глаз, который то и дело зыркал во все стороны своим безвеким яблоком. Но, к счастью, ни разу не останавливался на нем самом, что все еще давало следопыту какое-то преимущество, поскольку он знал, что ни один добропорядочный магус не станет высматривать его в поле своими собственными глазами, пока под рукой есть такое неоспоримое преимущество. Но вскоре и этой ненадежной маскировке, целиком и полностью основанной на одной лишь человеческой надменности, предстояло развеяться, превратившись во что-то большее, если только бегущий по полям лучник смог бы добраться до леса первым или же попросту навсегда обличив и похоронив следопыта перед суровым ликом его преследователей. «Именем короля!» разнеслось вдруг над головой Гортера вполне различимое обращение нечеловечески далекого голоса. «Указанный преступник Гортер Устен! Сдавайтесь! Мы знаем, что вы здесь, и знаем, что вы без лошади. Не усложняйте ситуацию, и мы от имени Королевской судебной палаты обещаем вам справедливый суд». «Справедливый?» — подумал про себя Гортер, и все еще не переставая бежать, через усилие подтянул висевший у него на плече мешок. Это слово ну никак не сочеталось с тем монаршим правительством, которое он знал. Ему даже хотелось прокричать это вслух, добавив пару колких фраз, но такая бравада могла с легкостью оказаться для него сейчас последней. И поэтому, ничего не говоря, он как только мог быстро припустил дальше, к ближайшему широкому повороту, откуда уже более замысловато стал петлять по обочине. Тем самым он надеялся получше запутать возможную пешую погоню, если та вдруг в лице стройных полковых колдунишек начнет спускаться за ним со своих шаров, чтобы искать его следы на дороге, после того, как эти люди поймут, что любая их выслеживающая магия против него бессильна. «Не усложняйте ситуацию!» продолжил между тем скрежетать у него над ухом чей-то неестественный, повелительный голос, однако следопыт уже не реагировал, усердно пробираясь сквозь придорожные кусты к каменистым прогалинам справа от дороги, надеясь лишь на свою удачу. А лес, как и всегда, стоял перед ним своей широкой полосой, готовый принять своего блудного сына уже давным-давно, но при этом ни на мгновение раньше, чем полагалось. Ему оставалось пробежать еще не больше какой-то четверти мили, чтобы, наконец, взобраться на первую каменную террасу с редкой сосновой порослью, когда один из менее одаренных помощников левой палубы центрального корабля, подносивший новые пластины для тепловых зеркал, случайно заметил у самой кромки леса какую-то фигуру. И, закричав от неожиданности, первым ринулся через весь командный мостик к пилоту. «Господин старший промагус, разрешите!» — лепетал он на ходу. «Да разрешите же! Вон он!» От такой неуставной дерзости к обнаглевшему заводчику мигом приблизились целых три разозленных стража, но парень, похоже, уже не помнил себя от сделанного им только что открытия. «Да вот же!» — то и дело, переходя на крик, уже почти вопил он. «Посмотрите! Там человек! Он движется! Вон там! Там!» Кто-то из стражников ради интереса тоже посмотрел сквозь широкое носовое окно главного вида. «А ну, заткните его!» — тихо прошепел он. «Убрать с главного!» Но, не успев закончить, друг тоже оторопел. «Вон там!» «Господин старший промагус! Угол 140! Магический Алекс Старм 15! Засуетившись было, фокусиры сразу же настроили тепловые зеркала в нужный квадрант, но, как ни старались, ничего не нашли. И потому вскоре все как один завращали головами в недоумении и полной растерянности. Однако командующий магоплана, старый генерал-майор Фербо, все-таки оказался не промах, и, заметив тот переполох, что вдруг стал разворачиваться у него на палубе, мигом приказал своим солдатам успокоиться и принести ему подробную карту местности. Странно, что мы видим каждую травинку на расстоянии 15 миль, а его нет», — протянул он, закурив еще и поднесенную сигару. «Сержант Мазодес?» «Да, господин», — протарахтел виноватый голос одного из солдат с соседнего командного мостика. «Поставьте у окон всех фокусиров и прикажите постоянно объявлять результаты его передвижений. А сами задайте курс рулевому вон на те хребты у главной дороги. Если доклады от королевских служб насчет него действительно не являются преувеличением, то...» «Господин старший Промагус, он снова появился в указанном квадранте», — отрапортовал еще кто-то. «Я, кажется, снова увидел его у тех валунов». «Отлично!» — приободрился командующий, решив на этот раз все же простить своему подчиненному такое дерзкое прерывание хода своих мыслей. «Всем без промедления! Огонь из пусковых жезлов по цели, как только та окажется в пределах нашей досягаемости! Вот видите, господа, не огнем, так молнией, как говорится! Однако все же, что за магия его укрывает? Ведь эти тепловые зеркала — наша самая мощнейшая и передовая разработка, в кои-то веки взятая не у Гилия». «Готово первое орудие со второго магоплана», — доложил вдруг через какое-то время резкий магический окрик с закрепленной подставки, похожей на те, что использовались для магического света, но испускающий еще и звук. «Огонь по готовности!» — отозвался в ответ уверенный голос Фербо, но маячивший впереди цели как будто и след простыл. «Ну, кто его видит?» — вцепился он в ручки своего кресла в нетерпении, и все же ответа не было. «Даю официальное повышение на один ранг тому, кто первый его заметит!» — применил свой коронный прием негодующий капитан, но вместо одобрения получил только сумбурные вздохи. «Мрах!» — разразился тогда в конце концов Фербо, но сделал это скорее от посетившей его идеи, чем со зла насновавших туда-сюда гражданских магусов-ученых вперемешку с младшими чинами. «Да направьте уже заклинание массовой гибели на то место, где он исчез, что ли! Пусть он истлеет там со своими любимыми дровами заживо! Заодно устроим полевые испытания для этого нового оружия!» И вскоре из носа магоплана появился вдруг длинный, ни на что не похожий кусок резного дерева, увенчанный правильно заточенной башенкой из точно такого же резного металла, повторяющий все его замысловатые узоры, но вставленный в оправу. После чего раздался самый первый оглушительный взрыв, повергший поначалу все пространство за пределами летающих конструкций в одно большое поле ужасных извержений, сопровождающихся огнем, грохотом и искрящим градом пронзительно строгого луча узкого света, соприкосновение с которым несло гибель всему живому в огромном радиусе, оставляя за собой лишь уродливые черные камни и обугленные вихри пепла. С непрекращающимся неистовством лучи били и били по округе, отделяя внушительные пространства леса огненными лавинами, а порой, даже заходя за очерченные пределы, чтобы остальные магопланы могли, если что, свободно маневрировать внутри создаваемого пустыря, отчего казалось, что для такой силы не существовало больше прежних наземных величин, в которых измерялись повреждения. И все же для всех без исключения пассажиров воздушной армады являлось до невозможности странным. Как такая атака согласовывалась с тем тайным приказом устранить одного единственного преступника, шансы которого и без того оставались крайне невелики перед мощью хотя бы одного подобного залпа? Но вскоре этой всеобщей заносчивости пришел неожиданный конец, когда один из магопланов, летевший до этого наравне со всеми, стал от чего-то ни с того ни с сего медленно крениться на правый бок и забирать под неправильным углом носом вперед. «В чем там у них дело?» — заерзал на своем месте командир, увидев эту картину еще до того, как с его новейший вещающий звук подставки раздался оголтелый крик, на фоне которого выделялось одно только слово «убит», передаваемое с помощью магии. И потому Фербо тут же отдал команду к изменению построения, посчитав, что выслеживаемый ими преступник наконец-то получил по заслугам, но оказался далеко не прав. Подрагивая и ослабляя напряжение, бока крайнего магоплана почему-то очень скоро оказались больше не способны впитывать в себя нагнетаемый под них магией воздух, и, испуская наружу презрительные сивки, стали медленно ломаться и изгибаться, в то время как его экипаж изо всех сил старался залатать эти пробоины заклинаниями, выравнивая опускающуюся кабину на параллельный с землей уровень. Однако все было тщетно. Практически сразу же на местах старых пробоин то тут, то там возникали вдруг новые, а стеклянная оконечность кабины время от времени подвергалась каким-то наземным атакам, которые были еле видны из-за создаваемого другими магопланами планомерного обстрела леса боевой магии и поднимающихся от этого земли невыносимой гари и дыма. «Адъютанта сюда!» Проорал тогда рассерженный Фербо, видя безысходность их непонятной аварии. И когда к нему подбежал немолодой, но очень услужливый посланец, стал диктовать ему свои приказы, которые почти незамедлительно оказались переданы и всей остальной армаде. На что, в свою очередь, по курсирующим между ними каналам сообщений экипаж главного магоплана все же сумел уловить общую суть произошедшего и оказался попросту обескуражен ею, от капитана до самых младших чинов и экипажа обслуги. Под создавшийся шум и гам яростных атак магического оружия ни один наблюдавший за этой сценой военный попросту не отдал себе серьезного отчета в том, что за секунду до этого где-то над соседним косогором в небо поднялись целые тучи мелких лесных птиц. Почувствовав неладное еще до того, как самый первый луч магии задел их обширные пристанища, пернатые, повинуясь своим инстинктам, разлетелись во всех направлениях прочь, ведомые лишь страхом и паникой. Но в одном месте их блуждающие хороводы вскоре собрались в неожиданные стаи и, облетев высокие сосны, закружились в удивительно синхронном танце, нацеленном как раз туда, где и находился тот самый магоплан, который через минуту оказался уже не в состоянии искать себе цель, ведь он был облеплен ими и расклеван по всему каркасу, а также в верхней части купола, хотя, как впоследствии оказалось, это было только начало. Накренившись над бескрайними соснами от неожиданных пробоин, магоплан начал медленно опускаться вниз, но подобное баловство никогда бы не навредило такому огромному исполину слишком сильно, если бы не пара метких выстрелов, произведенных с макушки одной из сосен. Всего за несколько секунд неожиданной атаки пущенные кем-то стрелы расщепили сразу два основных стягивающих каната на его крыле, а затем еще три точных удара в одно и то же место пробили в смотровом стекле магоплана небольшую трещину, через которую потом была пущена лишь одна единственная стрела, сразившая командира магоплана насмерть. Ни за секунду до, ни через мгновение после, ни один из фокусиров тепловых зеркал не заметил в том квадранте ни единой души, пока не свершилось это молниеносное происшествие, похожее скорее на акт отчаяния одного человека, чем на полноценную атаку. А когда все было уже кончено, то для магоплана наступил беспробудный кризис, который вскоре и привел к тому, что целый каркас новейшего летательного устройства рухнул на землю вместе с куполом, так и не успев произвести свой финальный залп по предательскому месту, которая на самом деле находилась совсем близко к обстреливаемой ими границе, но все же так и осталась недосягаема для всех, кроме самого преступника. И еще этой чертовой стаи обезумевших птиц. «Назад! «Отступите на несколько десятков метров для разворота!» — рассеянно скомандовал сбитый с толку подобным положением дел Фюрбо, совсем не следя за тем, как его подчиненные выполняют приказы. Однако вскоре ему самому пришлось с неохотой испытать последствия этих приказов на себе, когда через полминуты их хвостовой парус прямо в воздухе вдруг налетел на что-то твердое и смялся в гармошку, из-за чего весь экипаж тут же как следует тряхнуло, никого, к счастью, серьезно не задев. «Какого черта?» — почти сразу же взревел на это командир в бешеном припадке и ринулся к ближайшему поворотному зеркалу, собственноручно отогнав оттуда одного из фокусиров, который только и смог что лихорадочно развести руками прямо перед его неумолимым приближением. С недоумением оглядев представшую перед ним отраженную картину, Фюрбо заметил, что хвостовая часть его магоплана буквально утопла в корежившем ее соседнем куполе другой парящей конструкции. И сразу же, что было мочи, выругался на них в ответ, после чего заставил ближайшего магуса связного передать соседнему экипажу эти слова в точности. «Так точно, приносим свои нижайшие извинения», отрапортовал напуганный до дрожи в словах голос из переговорного заклинания связи. «Виновные понесут наказание на гауптвахте. Просто, видите ли, младший состав этого магоплана, он был набран только сегодня из бывших секретных агентов короны и не успел еще, так сказать, приспособиться». «Заткнись, боец!» — завершил за него эти неловкие объяснения разгневанный до нельзя главный промагус всей армады. «Вздумал юлить со мной? Всех сгною в дисбате! Всех! А тебя лично заставлю землю жрать, если через пару секунд у твоего аппарата не появится этот ваш мерзавец Десагон! И лучше бы его сейчас зашибло от того удара!»